Следуя программе, Ольсен включил двигатель, доведя тягу до привычной половины грава. Сопротивление пока не наблюдалось, и потому можно было не торопиться. Флот остался висеть наверху зонтиком, но теперь от его ручки, где висели гигантские цилиндры транспортников, начали отделяться и выстраиваться поблизости несколько сотен небольших судов. Пошла высадка десанта. 12 транспортных кораблей несли в своих чревах 3 десантные дивизии, 30 тысяч человек. Элиту вооруженных сил Лиги. Десантная дивизия состояла из 4 бригад, 3 мотопехотных и 1 бригады тяжелой техники. За раз она могла опустить на планету 1/4 своих сил. И эта четверть, зарывшись в землю, должна была удержать плацдарм те пару часов, что требовались Геркулесам, чтобы вернуться на орбиту и загрузить следующую волну десанта. Снабдить транспорты достаточным количеством наличествующей силы посчитали экономически нецелесообразным. «Началось. Аки пошли в атмосферу». Зарэмбо, имея доступ к радару, углядел это даже не используя тактический интерфейс, который бортинженеру не полагается. 2 крыла аэрокосмических истребителей сейчас окутывались огненными покрывалами, гася об атмосферу орбитальные скорости. 18 машин, они должны были несколько раз пройти над районами операции, разведывая обстановку и, возможно, выявляя огневые точки. Хотя Денис искренне сомневался, что командование планетарных сил Аспайров отдаст такой глупый приказ. Демаскировать следы, открывая огонь по авангарду, стал бы только полный идиот. Но называть Аспайров идиотами мог только еще больше идиот. Поэтому, когда Аки перешли на атмосферный полет, снизив скорость с орбитальной до жалких 3 махов, Денис нисколечко за них не волновался. Зенитные ракеты Аспайров откроют огонь только тогда, когда в их прицелах появятся жирные тушки Геркулесов, каждый из которых нес взвод десанта или штурмовой танк. Эти ящеры умны и наверняка сумеют выделить приоритетные цели. На тактическом экране было видно, как разделившись на 9 пар, Аки соткали над полуостровом разведывательную паутину. С километровой высоты детали видны лучше, чем даже в самый качественный телескоп на орбите. И тишина. На карте полуострова, что вывел на отдельную область консоли Денис, вспыхнула редкая россыпь алых огоньков. То были обнаруженные истребителями транспортные средства Аспайров. Скорее всего, невооруженные гражданские, ведь с них по Аки не прозвучало ни единого выстрела. Аки же не церемонились, щедро подчуя из лазерных скорострелок любую обнаруженную цель. Они расчищали первичный плацдарм на берегу океана. От созерцания обстановки Дениса оторвал Стюарт. «График коррекции составлен, командир». Бэйн как бы невзначай понизил голос. «Что там с высадкой?» Денис открыл было рот, собираясь просветить друга, но вдруг вспомнил, как сам мучительно страдал любопытством, не имея доступа к тактической информации, вынужденный угадывать обрывки смысла из скудных отметок, доступных пилоту. И решил плюнуть на пункт устава. «Первая десантная начала высадку, Стю. Я сейчас переключу на твою консоль тактическую информацию, но если ты, мать твою, хоть слово кому сболтнешь...» «Я клянусь, дружище, ты отполируешь внешнюю броню живучего собственной зубной щеткой, и батарейку я из нее выну!» Стюарт хихикнул. «Дэн, ты же меня знаешь. Я треплю, но треплюсь только о мелочах. Да я тебя вообще хоть раз подставлял?» Тут Денис вынужден был признаться. «Не припоминаю. В общем, сейчас получишь». Он пробежался пальцами по экрану, переключая консоль навигатора на прием информации. Стюарт тут же гыкнул и, даже не поблагодарив, отключился. Дениса его неблагодарность кольнула, хотя друга он понимал прекрасно. Скука, при ней хватаешься за любой источник информации. «Командир, выходим на нашу орбиту. Сейчас немного тряхнет». Ольсен плавно, почти нежно развернул такшип вокруг оси и включил маршевые, держа тягу около 1 грава. Денис поглядел на графическое отображение траектории и не мог не признать, что пилотирует Ольсен ничуть не хуже его самого. «Прибыли, командир!» «Спасибо за работу, пилот!» «Вот и все. Они неслись над планетой, по орбите, на которой им предстояло провести черт знает сколько времени. Несколько суток, как минимум. Транспорты, опасаясь подвоха, все еще держались позади ударных сил флота. Никто ведь не знал, насколько мощное у аспайров планетарное вооружение. Если оно способно вести эффективный огонь по судам на низкой орбите, то это предельно усложнит ситуацию. Ведь если карабкающиеся из гравитационного колодца ракеты можно перехватить, то чем прикажете перехватывать энергетический заряд? Поэтому, хоть это и увеличивало время на высадку, командование приняло решение оставить транспортные корабли на 400-километровой орбите. И сейчас Денис прекрасно видел на экране, как от цилиндрических исполинов двинулись к планете множество отметок, каждая из которых лишь немного уступала по тоннажу такшипу. Зато их было гораздо больше. Первую волну десанта несли почти четверть тысячи челноков, каждой массой покоя в 200 тонн. От Ганнибала к челнокам уже летели три эскадрильи Аки прикрытия. Одна скользнула в атмосферу чуть раньше, и к тому моменту, когда Геркулесы и две других эскадрильи вошли в верхние слои, первая уже баражировала в стратосфере, прикрывая беспомощных товарищей, раскаленных подобно метеорам. «Сейчас самое время активировать ПВО», – заметил Зарэмбо и тут же уточнил. «Если оно, конечно, на планете есть». «Надеюсь, что нет, Мгона. Колонии чуть больше 3 лет. Откуда здесь взяться гарнизону?» Скептическую усмешку Зарэмбо Денис почувствовал. «За 3 года они построили поселок, разбили поля и даже организовали тут кое-какое производство. Тебе напомнить из истории, сколько времени у нас занимает подготовка к созданию колонии?» «Сам знаю. Даже в случае колонизации первого типа, колонистов завозят минимум через 10 лет плотного исследования биосферы». Интонация Зарэмбо не оставляла сомнений, вечно невозмутимый здоровяк был напуган. И судя по тому, что эмоции все-таки прорывались наружу, напуган довольно сильно. А ведь он не боялся даже перед битвой на орбите Иллиона. Хотя тогда было свежо в памяти побоище, в котором погиб первый ударный. Или его пугает факт, что теперь они сами лезут в ловушку? Но ведь все говорит о том, что это не более чем молодая колония, где просто нет значительных сил врага. Борт-инженер, кажется, сумел справиться с собой. По крайней мере, тон его снова стал тоном ментора, втолковывающего науку бестолочи. «Вот именно. У нас через 10 лет привозят первых колонистов. А у них на 4-й год. Какой-никакой, а промышленный район уже работает. И чего от них ожидать еще, ни тебе, ни мне, ни даже нашим отцам-командирам неизвестно». Денис хотел возразить, но внезапный приступ раздражения заставил его изменить планы. «Зарэмбо, прогони-ка еще раз тест двигателя. Мне бы очень не хотелось ждать его отказа, когда мы пойдем в бой». Зарэмбо, кажется, даже немного опешил. Впервые Денис говорил с ним таким тоном. Но дисциплина взяла свое. «Понял, командир. Но хочу еще раз отметить, что небольшие провалы мощности магнитного поля находятся в рамках допустимого для этого типа двигателей». Приступ раздражения прошел так же быстро, как и начался. Денис почувствовал себя глупцом, который сорвался на профессионале, выставив себя полным профаном. Желая смягчить свой поступок, он пояснил. «Наша миссия очень важна. У нас на борту планетарное ядерное оружие. Сам понимаешь, что это означает». Но Зарэмбо вновь стал немногословен. «Да, командир. Приступаю к тесту». И отключился. Денис досадливо стукнул кулаком по боку консоли. Он только что, безо всякого повода, обидел более опытного, чем он сам, космонавта. Того, кто с самого начала взял над ним негласное шефство, страхуя и объясняя, помогая и ничего не прося взамен. Он стиснул зубы и пробормотал, тщательно проследив, чтобы все линии связи были отключены. «Я устал. О боже, как я устал!» Челноки тем временем уже перешли на горизонтальный полет и снижались, прижимаясь к лазурной глади океана. Чем ближе они скрытно подойдут к промышленному району и поселку, тем меньше шансов попасть под энергетический луч ПВО. А если враг запустит ракеты, то идущие впереди Аки, скорее всего, успеют их перехватить. Если повезет, успеют перехватить все. Денис поднял голову как раз в тот момент, когда рой челноков первой волны проходил чуть в стороне от сельскохозяйственного архипелага. Он даже успел заметить, как один из геркулесов вылетел из строя и в сопровождении двух истребителей пошел на посадку на одном из крайних островков архипелага. Удивленно причмокнув губами, Денис связался с пилотом. «Ким, разверни-ка машину так, чтобы телескоп захватил вот эти координаты». Он пометил для Ольсена остров и ухватился за ложемент, когда такшип довольно резко развернулся носом к планете. Сейчас они находились почти точно над архипелагом, и картинка, высветившаяся на экране, выглядела будто кадр из какой-то стратегической игры, в котором на ухоженное поле заходил на посадку челнок со взводом десанта в брюхе.